Выпить же надо, — сказал простой человек. — Да, елочки, коньяк стоит, а мы с прилетелом, — еще раз громко сострил Аристарх, — выпили. — Споем, — предложил опять лысый и запел. — Из-за острова на стрежей, на простор речной волны. Его поддержали чернявые и курносы. Эх, выплывают расписные стеньки разина челны. Но песня не сладилась, не вышла. «Поехали обратно», — предложил брюхатый. «Мне здесь тоже не нравится». «Полетели!» — выкрикнул радостно курносый. «К березкам!» «Я больше не полечу», — наотрез отказался брюхатый. «Я поеду поездом». «Иди я!» — закричал лысый. «Едем поездом, прихватим с собой на дорожку, будем на станциях выходить». «Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть», — предложил простой человек. «Я раз из Воронежа ехал». «Нет, нет», — кричал лысый, — «нет, мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку. Можешь с собой взять». «Не надо!» — лысый воодушевился и сильно кричал. «Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку». «Можно сразу, слушай сюда!» — закричал тоже простой человек. «Мы сяли, поклали чемоданы и в вагон-ресторан». «Да иди с своим вагоном-рестораном!» — оборвал его брюхатый. «Дай сказать человеку, когда это ты в вагон-ресторане сидел?» «Я не сидел!» — гордо сказал простой человек. «Я там ночевал». «Мы нормально сядем в поезд!» — продолжал лысый. «Выпьем на дорожку!» «Ты только один в вагонах-ресторанах ездишь, да?» Простого человека задело живое, что брюхатый ему не верит. «Так, дальше», — слушал брюхатый лысого, — «выпили на дорожку». «Выпили на дорожку, малость проехали, а у нас пересадка». «Где пересадка?» «А вон в этой комнате», — показал лысый на комнату, где сидела Вера Сергеевна. «Мы ее сейчас развеселим». «По вагонам!» — скомандовал брюхатый. «Берите с собой на дорожку, а то 5 минут осталось». «А на псашок-то? Напомнил чернявый. «Давай быстрее, быстрее, быстрее!» Брюхатый посмотрел на часы. 4 минуты осталось. Тут все оживились, засмеялись, задвигались, стали скоренько разливать коньяк по рюмкам. «Скорее, скорее!» — суетился брюхатый. «А то опоздаем!» «Успеем! Он не точно отходит! На ходу запрыгнем!» «Ты-то запрыгнешь! А некоторые могут родить на рельсах!» Этот простой человек все кусал брюхатого. Тот снисходительно посмотрел на него. «Я предлагаю вот этого жлоба не брать с собой», — сказал он. «Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут». «Ничего», — кричал лысый, — «дернули, выпили и побежали на поезд». На этот раз в голове строя стал брюхатый и запыхтел, и даже ногой подстукивал. «Пх-пх-пх-пх-пх-пх! Ну, сели, сели! Тонко и выразительно загудел брюхатый и медленно стронулся с места. И поехали. Выехали в комнату Веры Сергеевны. Брюхатый стал замедлять ход и опять тонко, с какой-то даже тоской, прогудел. Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на поезд. «Пересадка!» — объявил брюхатый. Пассажиры вышли из вагонов, расселись кто где смог. Кто на тахту присел, кто на кресло. Простой человек сел на полу прямо. «Много народу на вокзале», — сказал он. «Вы давно сидите, гражданка?» — любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне. «Нет, я недавно. А вот вам не знаю, сколько сидеть придется». «Как значительно», — сказала Вера Сергеевна. Пассажиры переглянулись. «То есть...» — не понял Аристарх. — «Я эти путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда!» — опять зло и непонятно сказала Вера Сергеевна. — «Вы меня подудите! Подудите у меня, паразиты!» — «Что, контролеры пришли?» — испуганно спросил простой человек с пола. — «А у нас билет-то есть?» Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрительно по плечу простого человека. — «Да так, пугают!» — сказал чернявый. — Гражданочка, а вы что, билет не можете достать? Вера Сергеевна больше не смотрела на пассажиров, а смотрела телевизор. Ну, а почему ж так сразу паразиты? Оскорбился Аристарх. А то кто ж вы? Повернулась Вера Сергеевна и зло смотрела на мужа. Ну, спекулянты, есть не паразиты, еще хуже. Гражданочка, опять заговорил черняво и весело. Вы нас с кем-то спутали. Мы обыкновенные пассажиры, едем на свои денежки. Вот проезжайте, а потом вас повезут бесплатно. Куда это? Тоже зло спросил Аристарх. Куда это нас бесплатно повезут? Он двинулся было к жене, но его остановил брюхатый. Стоп, Аристархушка! Сказал он разумно. Никаких скандалов на перроне. Нам действительно пора ехать по вагонам. Опять скомандовал он. И все опять со смехом построились в затылок друг к другу. Брюхатый опять загудел. И поехали в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом. Хоть нормально посидим в ресторане, пожаловался лысый. А то все в дороге и в дороге, все в схомятку, как попало. Что будем заказывать? Обратился ко всем чернявый. Лично я, сказал простой человек, выпил бы простой водочки, а? Брюхатый интеллигентно скосоротился на это. Пусть пьет водку, а нам, пожалуйста, шампанского и коньячку, подсказал курносый. И на меня шампанское, как пиво, работает, я то и дело бегаю. Итак... Подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую. Коньяк, шампанское, водки, извините, не держим. Ну как ж так, не держите, возмутился брюхатый. А есть человек на палатах вырос, что ему ваш коньяк пить? Ерша ему, подсказал курносый. А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку и села писать. И дальше, если вообразить, что это на сцене, можно услышать, что она пишет. Причем уже слабо слышно, как там сидят в ресторане наши пассажиры, а отчетливо слышен голос Веры Сергеевны. Уважаемый товарищ прокурор, в то время, когда наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые только хотят есть и пить, и занимаются этим каждый день. Вы меня спросите, на какие деньги? Я вам отвечу, они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса. Меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а потом по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажиров. Пассажиры в это время танцевали летку-енку. Вот сейчас, когда я пишу вам это заявление... Они танцуют летку-енку, а в коридоре лежат покрышки для «Волги» в количестве 5 штук. Вы думаете, где они их взяли? Они их симпровизировали. Так что я думаю, что при вашей помощи они станцуют более ответственный танец и поедут пассажирами на казенный счет. Я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли, только понял мой муж Аристарх, но он думает, что я только пугаю. А у меня уж всякое терпение мое лопнуло. Мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами. Утро. Утром Аристархушка проснулся с больной головой. Потянулся к стулу, где всегда был изготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте, а под стаканом бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал «Копия» и побежал глазами по бумаге. И даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены. Вера Сергеевна, одетая, заслышав его шаги, направилась к выходу. И тут ее перехватил Аристарх. «Ты что?» — спросил он. «Что?» — спросила Вера Сергеевна. Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди. «Ты куда?» «Туда». «Куда это туда?» — спросил Аристарх зло сквозь зубы. «Куда это туда?» «Ударить хочешь?» — спросил Вера Сергеевна спокойно. «Ударь, получишь 3 года лишних». «Вера!» — Аристарх растерялся. «Сядь! Давай сядем, поговорим. В чем дело-то?» Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье. Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой. «Давай, сядем!» — суетился Аристарх. «Сядь же ты, скотина!» «Пусти!» «Вера, ну, прости, ну, вылетела!» «Сядь, я прошу!» «От этого ничего не изменится!» Вера Сергеевна села на диван на краешек. «В чем дело?» — спросил Аристарх. Подставил стул к двери и сел тоже. «Что случилось?» «Мне надоело!» — закричала Вера Сергеевна. — Мне надоела ваша пьяная самодеятельность. Я тебе не служанка. — При чем тут служанка? Ну, повеселились. Что, пошутить нельзя? — С кем это ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак был в пудре. С кем? — Да мало ли. В автобусе прислонился. — В автобусе? А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? Вера Сергеевна достала из сумочки записку и прочитала. «Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?» «Это деловое письмо!» — вскричал Аристарх. «Дай сюда!» «Да? Шиш!» — Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку. «Развратник, спекулянт, я тебе покажу, голубь!» «Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой!» «Однокурсник?» «А почему ж подпись Соня?» «Псевдоним. Мы его так в институте дразнили. А почему твоя Соня?» Аристарх опять растерялся и от растерянности больше обозлился. «Плебейка», — сказал он зло и тихо, — «что я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят до конца. Если он подписался Соня, то он последно написал «твоя». «Твоя» — это значит «твой». «Твой Соня»? Что, врезать, что ли? Врежу. Попробуй. Так тебе лет 8 дадут, а так 11. «Ну, чумичка», — занервничал Аристарх, — «в чем дело-то? Чего ты взбесилась-то? Я все там написала». «Так, и куда ты сейчас?» «К прокурору. Сегодня воскресенье. Я в почтовый ящик брошу!» Аристарх побледнел и долго стоял над Верой Сергеевной. «Я спекулянт?» — спросил он дрожащим голосом. «Спекулянт!» — сказала Вера Сергеевна. «Я ворую у государства деньги?» «Воруешь у государства деньги!» «Снимай все с себя!» — приказал Аристарх. «Снимай, снимай! Это все куплено на ворованные деньги!» Аристарх стал снимать с жены шубку, дорогой костюм. «Это все воровано, чего ты напялила? Снимай! Пожалуйста, да! На, ворюга! Все снимай! Твоего тут ничего нету! Что я, голая к прокурору пойду? Голая!» Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку, заглянул. Там ли заявление? Заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри на ключ и ушел с сумочкой и шубой в свою комнату и сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер. «Алло, Семеныч!» И Аристарх заговорил негромко и торопливо. «Слушай, срочно ко мне!» «Да нет, моя швабра накатала на нас телегу и собралась к прокурору!» Аристарх долго молчал, слушал. «Иди ты к черту!» — сказал он. «Созвонись со всеми! Давай как-нибудь все прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне Сонька щеподлянку кинула, записку в карман подсунула. Я даже не знал, а я знаю, из-за Вальки, наверное. Давайте срочно». Аристарх бросил трубку, минутку посидел, подумал, оделся, выпил фужер шампанского и пошел с шубой жены и с ее костюмом к ней в комнату. Вера Сергеевна лежала в нижнем белье на диване. «Одевайся, Вера», — сказал он миролюбиво, — «давай спокойно поговорим обо всем». Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх заходил по комнате, как преподаватель вуза. «Во-первых, — начал он, — ты думаешь, государство наше такое глупое? Я об этом не писала, нечего мне тут. Я тебе прочитаю курс экономики», — воскликнул Аристарх. «Чтоб ты не бегала и не смешила прокурора, И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что воруют. Больше того, какой-то процент, кажется, 15% государственного бюджета отводится специально под воровство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой энергичных людей. Но так как у нас равенство, то мне официально не могут платить зарплату в 3 раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию, за мою инициативу? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть, я умею работать. Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл, это и есть мои премиальные, поняла? Это мое, это мне дают по негласному экономическому закону. А сколько тебе дадут по гласному закону? Дура, сорвался на крик Аристарх, ты думаешь, меня посадят? Никогда. Посадят, это значит, я там буду рыть каналы. Но у меня же голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью. Моя голова здесь нужна. Я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они, покрышки, лежат, — показал Аристарх в коридор. 5 штук. Лежат? Лежат. Ты можешь подойти и пощупать их. Они есть. Аристарх остановил свой вузовский ход и торжественно поднял руку. Но их нету. Их нигде нету. Их не сделали на заводе. Их не существует, а они лежат 5 штук друг на друге. Это и называется экономический феномен. Попробуй без специальной подготовки, без головы, попробуй это сделать. Да как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, которых никто никогда не делал, он сразу поймет, с кем он имеет дело, и ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя поблагодарят, наговорят слов, а мне, я так думаю, предложат какое-нибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей, не хватает, где их набраться-то? Ну, кончил он свой вузишко, ну, с дипломом, а что дальше? А дальше ничего. Еле-еле будет на 80% тянуть, а то я не знаю таких. Так что ты поторопила с этим своим заявлением, Верунчик. Аристарх подсел к жене. «У нас вчера была самодеятельность. Согласен, самодеятельность. Но это от избытка, я не знаю, чувств. Ну, расшалились. Может же художник, артист какой-нибудь там в бассейне, в бане кильку ловить и закусывать. Ну, а почему мы-то журавлей не можем изобразить? Не, там, видите ли, понятно, а тут... Да, самодеятельность». Но у тебя с этим заявлением, это, прости меня, безграмотность. Это на уровне дворнички. Мне даже стыдно, что ты моя жена. Вот этого Аристарху не следовало говорить. Он же понял это, но поздно. Прекрасно, сказала Вера Сергеевна. Иди к своей Сонечке. Она твою голову ценит. А мне дай сюда ключ. Дай ключ. Я сделаю свое дело. Твою голову оценит прокурор. И не пудри мне мозги своей экономикой. Будешь канавы рыть, как миленький шалунишка. Энергичный? Там энергичный тоже требуется. Канавы тоже надо энергично рыть. Аристарх свирепо уставился на супругу. Лохудра, сказал он весьма грязно, не по-вузовски. Раздевайся. Этого костюма тоже не шили на фабрике. Чего ты его напялила? И шубу не смей трогать. Этих баранов, показал он на каракулевую шубу, никогда не было на свете чумичка в каракуле. Не пойдет, я и мозги пудрю. Я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей должна жить с выдумкой. Более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, эта чумичка предлагает мне рыть канавы. Сенкью! Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату. 2 часа спустя. Все вчерашние пассажиры собрались у Аристарха. Нет только простого человека. Его не позвали. Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько театрально заламывал руки и повторял: «Как эту дуру образумить? Как?» «Как ты с ней говорил-то?» — спросил озабоченно Брюхатый. «Всяко. Даже развивал мысль, что нация должна иметь своих представителей, людей с повышенной энергией. Надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой». «Аристофан, мать твою!» — заругался Брюхатый. «Мысль он развивал. Оскорблял? Нет? А что, молиться на нее, на дуру?» «На карачках, вот так вот ползать будешь!» — воскликнул Брюхатый и с досады даже показал, как ползают. «Вот так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал. Пока ты их будешь развивать, мы уж будем...» Брюхатый сложил пальцы решеткой. «Я тебя вижу, ты меня нет. Пойду сам». Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, подумал и пошел. Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры Сергеевны и сладким голосом сказал: «Вера Сергеевна, можно ваше одиночество нарушить?» «Ну?» — откликнулась Вера Сергеевна. Она по-прежнему лежала на диване, но не в костюме, а в платье. «Здравствуйте, Вера Сергеевна!» — приветствовал ее, появляясь в дверях Брюхатый. Он улыбался. «Здравствуйте!» — с неким вызовом сказала Вера Сергеевна. «Позвольте присесть. Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка?» Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной рукой. «Ну уж вы прямо в обиду. Хотел как раз попросить извинения за вчерашнее. Сильно шумели?» «Шумели-то это бы еще ничего». «А что такое?» — встревожился Брюхатый. «Выражался кто-нибудь?» «И это бы ничего. Это я слышала». «Ну а что ж мы такое вчера сделали?» «Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетесь». «Чем?» «Воруете. Спекулируете». Брюхатый долго, скорбно, но в то же время как-то мудро молчал, глядя в пол, потом поднял голову. «Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна, посадить хотите?» «Хочу посадить». «А я уж сидел». «Почему-то весело», — сказал Брюхатый. «Сидел. 4 года и 8 месяцев. Ну, еще разок посидите. А хотите, расскажу, как это было?» «Нет, я не про подробности дела, а про судьбу, так сказать, человеческую. Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный. Жена посадила. Нет, не то, что прямо пошла и заявила, а когда надо было, как бы-то вам... В общем, когда надо было сказать «нет», она сказала «да». Брюхатый обрел отеческий, снисходительный, ласковый, даже тон в голосе. Смотрел на Веру Сергеевну, как на дочь. «А прожили мы с ней ни много ни мало 14 годков. И когда я уходил, я и так внимательно посмотрел в глаза, внимательно, и говорю: «Прощай, Клава, не скучай, — говорю, — тут без меня. Даст Бог, увидимся когда-нибудь. Ну, а если уж не приведет Бог, то, — говорю, — не поминай лихом. У меня, — говорю, — зла на тебя нету, прости и ты меня, если был когда виноватый перед тобой, невнимательный там, сгрубил когда. Я, — говорю, — старался всегда сделать для тебя что-нибудь полезное, но, может, не всегда умел», — так я ей сказал. Она, значит, слезы, а у меня вот тут вот закаменело, смотрю на нее. Ну, в общем... Отсидел я свои годки и не досидел даже, и вел себя примерно. Вышел и к своей Клаве: «Здравствуй, — говорю, — Клава. Вот, дал Бог, свиделись». И так-то улыбаюсь, изображаю радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы. И был на шею мне. Я говорю: «Стоп, Клавдия Михайловна, семафор закрыт. Проезда нету, извините, — говорю, — Клавдия Михайловна, дальше нам не по пути, разъезд». Она: «Туда-сюда, мол, я иначе не могла, все». Брюхатый это «все» сказал очень жестко и прямо посмотрел на Веру Сергеевну. «Все, милая». «К чему это вы?» — спросила Вера Сергеевна. «А, просто. Случай-то аналогичный, но это не конец. Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все отдаю, все отдал. Квартиру, там тряпки, все. А за 14 лет мы же нажили кое-что. Все, отдал, бери. У тебя будет квартира, туфли, платья, а у меня голова. Он вот тут перед вами хвастался, что у него голова, показал брюхатый на комнату Аристарха. А не надо этим хвастаться, не надо. Есть она, есть, нет ее, ничего не сделаешь. Это ведь тоже как деньги, или они есть, или их нету, верно? Все, бери, а со мной все мое богатство тут. Брюхатый ударил себя кулаком в лоб. Хвастать не буду, но прожить сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она выскочила замуж, разошлась. Тот у ней половину площади оттяпал, он для того и расписывался. Тряпочки и шляпочки потихоньку в комиссионку ушли, и ша, как там у нас говорили, кругом 16. Я имею трехкомнатную квартиру. Брюхатый стал загибать пальцы. Дачу, Волгу, гараж. У меня жена Валентина на 17 лет моложе меня. Но я, опять же, не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. От них никуда не денешься. Вы пугаете, что ли, меня? Да Господь с вами, пугаю. Просто рассказываю про некоторые эпизоды своей жизни. Теперь спросите меня, что я потерял за эти 4 года и 8 месяцев? Что? А ничего. Даже не похудел. Особенно, когда вышел, прям в дверь не стал пролезать. Сейчас веду переговоры насчет института питания. Надо маленько сбросить, а то даже неудобно. А что потеряла моя Клавдия Михайловна? Все. Год назад встретил, с авоськой из магазина кондехает, а я на Волге еду. Думаю, подвезти, что ли? Даже остановился. Подвезу, думаю, скажу, Клавдия Михайловна, позвольте вас до дома подвезу. Я только не знаю, где вы теперь живете. Хотел так сострить, но душа не повернулась. 100 метров не подвезу. Она, видите ли, иначе не могла, а я тоже не могу. Шляпай дальше со своей авоськой. Слушайте, не надо, попросила Вера Сергеевна, не надо. Я же знаю, к чему вы все это. Не надо, умоляю. Брюхатый встал. Да я ведь, что же, я ведь так, эпизоды. Смотрите, вам виднее. Конечно, прорыв к прокурору — это красиво, руку будут жать, соседи скажут, какая молодец, но в душе подумают, поверьте моему слову, я жизнь повидал, в душе подумают, вот дура-то. Вы вот телевизор любите смотреть? Вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть расскажут-то. Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучительные читайте. Но мои слова тоже не забудьте. Так, на всякий случай. Брюхатый вышел. Он сам растрогался от своих слов. В комнате Аристарха его молча ждали пассажиры. Ну, Брюхатый погрозил пальцем Аристарху. Если она все ж посадит нас... Он замолчал и слезливо заморгал глазами, и даже головой закрутил, и показал на себя, и воскликнул сквозь слезы. «Куда я такой поеду? Я в воронок не влезу, не мог с женой владеть. Купил бы ей, не знаю, чертика с рогами, забавляйся. Нет, он ей про государственные органы. Подожди, ты с имя еще будешь иметь дело, будешь, она вон насмерть стоит, слюной исходит, посадить охота». Пассажиры подавно молчали. Вдруг курносый снялся с места и пошел к Вере Сергеевне. «Вы, я вижу, оба умники. В гробу я вас видал с вашими теориями, с вашим опытом». Он открыл дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же в дверях опустился на четвереньки. И пошел так к дивану, где лежала Вера Сергеевна с книжкой. «Пусть они как хотят, а я вот так вот буду. Не вставайте, умоляю вас, — сказал курносый, — так и лежите, я буду так разговаривать». «В чем дело?» — Вера Сергеевна все же чуть привстала. «Я человек тоже энергичный, как треплется ваш муж, — быстро заговорил курносый, не поднимаясь. Но я не такой упорный долдон, как они. Я прошу пощады. Не говорите». Не говорите, дайте я скажу, потом казните или милуйте. Я тоже замешан в этой, в этих. Но у меня 2 маленьких детей. Отец с матерью престарелой они не вынесут, жена тоже не вынесет. Вы сразу уложите пятерых. Я, может быть, не такой энергичный, как эти, про себя информируют везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна, и я немножко внимательнее их. Я же вижу, Вера Сергеевна, вы скучаете. Ну, не надо говорить. Курносый вскочил с четверенек, побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени перед диваном. Да вы же красивая, как вы можете скучать? Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно. Я не знаю, чего там у них было. У Аристарха с Сонькой, но он какие-то движения делал. По-моему, она тоже хотела его обаять. Но я не ручаюсь, дошло у них до этого или нет, не знаю. Но я знаю, что он движение делал. В ресторане несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сегодня оскорблял. Вера Сергеевна, Курносый приложил умоляющий руку к сердцу, только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво. То есть, это я хочу сказать, что я конкретный и деловой человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной. Давайте наставим ему рога. Не говорите, не надо, дайте я все скажу. Чего тут удивляться-то? Чего глаза-то делать? Это жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за его оскорбление. Как он может оскорблять? Он спекулянт не крупный, он так, середнячишка, щипач. Как он может оскорблять? Вместо того, чтобы... Нет, у меня просто в голове не укладывается. Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам этим займусь? Хотите? Только не надо, не говорите. Дайте я сам все скажу. Поймите меня. Говорю это, спасая свою шкуру. Мне это 100 лет не надо. Я коньяк больше люблю. Но, Вера Сергеевна, сидеть же неохота. Хотите, сам займусь. А если не подхожу, у меня есть один артист знакомый, красавец. Под 2 метра ростом, нос, как у Потемкина. Ну, все, все при нем. Я мужчина, любуюсь на него. Он даже своим режиссером рога ставит. А ему гараж позарез нужен. Я договорюсь с ним. Вера Сергеевна, можно так жизнь украсть и на него. Курносый показал на комнату Аристарха. На него-то злости не будет. Это ж проверено. Мир будет в доме. У кого хотите, спросите. Вот спросите у своих подружек, которые рога мужьям наставляют. Ведь позавидовать можно, как они живут. Моя мне тоже, по-моему, ставит, потому что ласковая со мной. Я человек откровенный, я вам все говорю. Не обижайтесь на меня, поймите, мне сильно сидеть неохота. Ну, хотите, я вам завтра фотографию этого артиста покажу, глаз не оторвете. Ну, Потемкин и Потемкин собак. Он сам рассказывал, но, по-моему, малость врет, к нам одну шпионку заслали, а ее надо было расколоть. Ну, то есть узнать у него побольше. Так, говорит, его подослали, он познакомился и... Доложил начальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем другая будет. Вон! Скричала Вера Сергеевна, как графиня. Вон отсюда, сволочи, совсем уж... Да ну, что совсем? Бормотал Курносый, поднимаясь. Что совсем-то? Что тут кричать? Я дело предлагаю, верняк же предлагаю. Вы подумайте, а мне только намекните. Вон! Пуще прежнего заблажила Вера Сергеевна. Ну... «Орать будем? Да что за люди?» Курносый пошел из комнаты, подошел к двери и вдруг резко обернулся и, грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно сказал: «Но сидеть я не буду, понятно? Пусть Аристарх сидит, если хочется, а я сидеть не буду». «Будешь», — сказал Вера Сергеевна, — «еще как будешь-то». Курносый с этим боевым, невесть откуда слетевшим на него настроением, вошел в комнату, где сидели все пассажиры, и им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло: «Сидеть я все равно не буду, учтите. Вы можете садиться, а я не хочу, поняли?» «Ты что, с гвоздя сорвался?» — спросил Аристарх. «Ты чего?» «Ничего, пить надо меньше». — закричал Курносый на Аристарха. — Тогда жена будет любить и сажать не будет. Импортанта! Садись тут, по милости всяких. Не буду сидеть, не буду сидеть. Это ж психоз начинается, — сказал лысый. — Неужели с одной бабенкой ничего сделать не можете? Она нас из-за Соньки вон его всех закатает. Все нервничал Курносый. Нашел с кем? С Сонькой. В том-то дело, что не нашел. Тоже стал нервничать Аристарх. Она мне со злости записку в карман сунула, чтобы это нашла. «Ну так объясни ей», — сказал Лысый. «Я, мол, не хотел флиртовать, она обозлилась». Так она и поверила. «Ну, что ж делать-то, что?» — теперь уж и Лысый закричал. «Что, так и поведут всех туда, как телят? Почему покрышки до сих пор здесь?» — закричала Чернявый на всех, но особенно на Аристарха. «А куда их теперь-то?» — закричал и Аристарх на всех, но особенно на Чернявого. «Сейчас прикажешь выносить. Вчера надо было. Вчера! Вчера мы в жаркие страны улетали!» — горько съязвил Аристарх. Пассажиры явно нервничали и не знали, что делать. Вера Сергеевна, пристроив на коленях книгу, делала вид, что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вчерашние нахальные пассажиры сейчас боятся и нервничают. «Так, — сказал Лысый, — если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к ней с уголовным кодексом. Посмотрим, что там за крепость, где ее тряпки, — спросил он Аристарх. «Зачем?» — не понял тот. «Дай-ка сюда!» Он взял шубку Веры Сергеевны, костюм, и пошел к ней в комнату. «С вашего позволения!» — явился он вполне официально, с шубой и костюмом на руке. «Позвольте присесть». «Разрешаю, садитесь». «Со скрытым значением», — сказала Вера Сергеевна, полулежа на диване. «Лысый разгадал скрытые значения в этом ее «садитесь». Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, помолчал и сказал: «Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина», — сказал он вполне бесцветным голосом. «Как это?» — не поняла Вера Сергеевна. «Вы с уголовным кодексом знакомы?» — в свою очередь спросил Лысый. «Приблизительно. А вы что, юрист?» «Я не юрист, но с уголовным кодексом знаком», — неопределенно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне определенно: «Это ваши вещи?» «Мои». «Вы их купили?» «Мне их купил муж». «Сколько ваш муж получает?» «Какое ваше дело?» «Это не ответ». Лысый отлично вел дело, спокойно, точно, корректно. «Сколько эта шуба стоит?» «Какое ваше дело?» «Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина», — еще раз отчетливо сказал Лысый. «Вы прекрасно знали, что эти вещи не по карману вашему мужу. Он их симпровизировал, как вы пишете прокурору. Почему же вы про покрышки пишете? А про шубу, про костюм?» Лысый мельком оглядел довольно богато обставленную комнату. «А про все остальное не пишете? Здесь все ворованное». Лысый сделал широкий жест рукой по комнате. «И вы это прекрасно знаете. Вы пользовались ворованным и молчали. За это по статье это... «Это здесь все мое!» — вскричала Вера Сергеевна гневно, но и встревоженно. «Ваша зарплата?» — вежливо осведомился Лысый. «Не ваше дело. 110 рублей. Это нам прекрасно известно. Прикиньте на глаз стоимость всего этого хрусталя, этого гарнитура, этих ковров. Вы меня не запугаете, а я вас и не пугаю. Это вы нас пугаете прокурором, а я просто вношу ясность. Сидеть будем вместе, не в одной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите, из всей этой гоп-компании мне корячится меньше всех. Я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас, вы еще молодая». Вера Сергеевна что-то такое соображала и сообразила. «Все это, — сказала она и тоже повела рукой по комнате, — мое! Папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил». «Лапочка, — сказал Лысый почти нежно, — тут и доказывать нечего. Вот эту Рамону, гарнитур-то югославский, доставал ему я. Я потерял на этом 300 целковых, но зато он достал мне 4 дубленки. Мне, жене, дочери и зятю по нормальной цене». «А чего же вы говорите, что вам меньше всех корячится? Наберем!» — весело сказала Вера Сергеевна. «Всем наберем помаленьку. А вы думаете, Аристарх будет доказывать, что это все он покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут на испуг брать. Вы вон сперва за них получите». Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки. «Там их 5 штук. За каждую 5 лет, 5, 5, 25, 25 на всех. Что, мало? Эта арифметика явно расстроила Лысого, хотя он изо всех сил не показывал этого. Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой? Мои папа с мамой всю жизнь работали, а я у них единственная дочь. Неубедительно, сказал Лысый, но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл процесс, это было совершенно очевидно, но он не сдавал тона. Аристарх, продолжал он снисходительно, конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да. Да ведь там-то, показал Лысый пальцем вверх, тоже не дураки сидят. Там умеют. И папаша ваш, если он потомственный рабочий, он что, врать станет? Да он на первом же допросе гражданскую войну вспомнит. Вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо. Не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это. Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм. Поносите. Пока. И Лысый вышел. А в комнате, где пассажиры, о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели, тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то видно и надеялись. Чего вы тут? Инсценируем сейчас ее убийство, сказал Курносый, хихикнув. Надо такого ей страху нагнать. Так ее дуру напугать, чтобы она на диван сделала. Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу. Как это? Не мог понять Лысый. Сделаем вид, что мы ее сейчас укокошим и изрубим на куски, а вечером по одному всю вынесем в хозяйственных сумках. А он чего пишет? Полное ее отречение. Ничего не видела, ничего не знаю. А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Но только все на полном серьезе, предупредил Курносый. Лично я зашиб ее без всякой инсценировки, добавил он, помолчав. Все. — сказал Аристарх, поднимаясь. — Пошли, вооружайтесь чем-нибудь пострашнее. Все делаем, как на самом деле. — Все на полном серьезе. — А зарет? — спросил Лысый. — Ари, никого нет, все на сдаче норм ГТО. Она это знает, — сказал Аристарх. — Стали вооружаться? Курносый взял большой кухонный нож. Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник. — Я как Юсупов, — сообщил он в связи с этим, а они Распутина подсвечником добивали. Аристарх взял топорик, которым рубят мясо, а Чернявый взял подушку. — А это зачем? — спросил Брюхатый. — А я ей вроде рот буду затыкать. — А-а-а. А Лысый не взял ничего. Он пояснил так. — А я буду бегать вокруг вас и умолять. Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается? Все это одобзи. — Это хорошо. Правильно. А то все явимся, как в этой... Мультипульти такой есть. Никакой оперетты, еще раз предупредил Аристарх. Она что же, не совсем дура. Во, комедию отломаем, воскликнул Курнос и опять хихикнул. Ее инфаркт не хватит раньше времени, вдруг спросил всех Брюхатый. Все на мгновение замерли. А? Инфаркт? Инфаркт. Нормальный инфаркт миокарда или инсульт. Да ну! — сказал Лысый. — Она же из рабочей семьи, у нее отец на гражданской. — Как, Аристарх? — А черт ее, не знаю. — Ну, а если хватит? — Ну и что? — спросил Курносый и посмотрел на Аристарха. — Ну, допустим, хватит. — Пошли, — сказал Аристарх жестко. — Она всех нас переживет. Какой там инфаркт? И они вошли в комнату Веры Сергеевны. Вера Сергеевна вскочила из дивана и попятилась к окну. «Вера», — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — «у нас положение безвыходное. Ты не догадываешься, зачем мы пришли?» Веру Сергеевну стали потихоньку окружать. «Другого выхода у нас нет, Вера. Братцы, может, не надо? Может, она одумается?» — засветился Лысый. «Вера!» Аристарх медленно приближался к супруге, в одной руке топорик, в другой — отречение. Вера Сергеевна побледнела и все пятилась к окну. «Да ничего, она не одумается!» — воскликнул Курносый. «Давайте кончать!» «У тебя два выбора. Или подписываешь на наших глазах вот это вот, что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору, или мы тебя Давайте кончать, чего тут тянуть? Я закричу, еле слышно пролепетала Вера Сергеевна. А подушечка-то? Вылетел вперед чернявый. Ты ж знаешь, что кругом никого нет. Все на сдаче ГТО. А сумки-то заготовили? Спросил брюхатый. Разрез-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то? Да есть сумки полно. Помельче только разрезать, и по одному все вынесем. Вы все предусмотрели, сердито обернулся на всех Аристарх. Вы выносите по одному, а я останусь, замою тут все. Чего тут базарить-то? Главное, внутренности вынести, а остальное-то... Внутренности, а руки, ноги? Куда ноги, например, денешь? Они ж ни в какую сумку не полезут. Перерубим. Я ж тебе говорю, умельче изрубить. Вы же интеллигентные люди, негромко сказала Вера Сергеевна. Все в шляпах, в галстуках. Вывеска, воскликнул чернявый. Интеллигентные, брюхатый колыхнул животом от смеха. Я в лагере 3 человек задушил вот этими вот руками. Мы, значит, жестокие, спросил Аристарх. А ты? Ты не жестокая? Столько людей сразу посадить собралась. Подписывай. Как-то не заметили, что пятис, Вера Сергеевна подошла к самому окну, которое очень легко открывалось. Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно. Если кто только двинется, я прыгаю. Тут только 2 этажа, сломаю ноги, но все расскажу. Только двиньтесь. Все так и замерли. Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся искусственно. «Вы же шутим, Верунчик! Неужели ты поверила? Немедленно все убирайтесь отсюда!» Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос. «Шутники! Нет, вы... Она правда поверит, что мы... Убирайтесь! Да шутим же мы!» Воскликнул в отчаянии брюхатый и бросил подсвечник. «Какие мы убийцы! Нас самих сейчас! Убирайтесь!» «Нет, она в самом деле может подумать». «Да думай, она!» — взорвал Скурносый. «Что хочет, то пусть думает!» И тоже бросил нож и первым пошел к выходу. И в дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело. «Но сидеть я все равно не буду! Ясно? Сидеть я там не буду! Вот пусть они все! Вот все они пусть сидят, а я не буду!» Никто им на это ничего не сказал. Он вышел, и за ним все тоже вышли. И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали. «Интересно», — заговорил чернявый, обращаясь к Курносому. «Как и ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а он не будет». «Не буду», — повторил Курносый. «А у тебя что, сиделки, что ли, нету?» Ядовито спросил его брюхатый. «Она у тебя на месте. Будешь сидеть, как все. Он там ходить будет», — подал голос лысый. Аристарх сидел, обхватив голову руками, и тихо покачивался. «Не буду сидеть», — опять тупо повторил курносый. «Вы все как хотите, а я не буду». «Все будем сидеть», — сказал Аристарх, не поднимая головы. Опять некоторое время молчали. «Конечно», — заговорил опять курносый. «Если б ты был человек, как человек, мы, может быть, и не сели бы». Аристарх поднял голову. «А кто ж я, бабник, шлюха в штанах? Да хоть бы умел, господи, а то не выходит же ничего. Так нет, туда же, куда добрые люди, давай любовницу, даже Соньку и ту». Тьфу, рогоносец, с этой Сонькой. «А ты подхалим», — сказал Аристарх, первый, что выскочило из его оскорбленной души. — Ты перед начальством на полусогнутых ходишь. — У меня 5 на шее! — курносый крепко хлопнул ладонью себя по загривку. — 5! Ты вон с одной телкой справиться не можешь, а мне их 5! Мне не до любовниц! — Зато тебе до коньяка! — вставил брюхатый. — А ты вообще заткнись! — развернулся к нему курносый. — Тебе даже полезно посидеть, может, похудеешь маленько. В институт питания он собрался. Вот тебе и будет институт питания. И курносый нервно засмеялся. Брюхатый навел на него строгий взгляд. «Шавка», — сказал он, помолчал и еще сказал. «Шавка, моська». «А ты слон, да?» — вступил за курносого чернявый. «Это не тебя по улицам водили?» «Меня», — сказал брюхатый. «А это не тебе я нечаянно на туфель наступил?» 27 июня 1973 года на профсоюзном собрании, что ты тогда был зеленый, а сейчас гляди, как кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили? А кто всучил-то кто? Я в том числе. Да ты сам первый лодырь, прохиндей, выговором всучил. У меня первый раз недосмотр случился. Минуточку. Минуточку, прервал брюхатый. Это как ты выразился, прохиндей? Я 11 лет после суда без единого взыскания проработал, а ты мне, обезьян, будешь еще вякать тут. Сам в выговорах как... Ни одного же собрания не обходится, чтоб тебя... Хватит, взревел Аристарх. У меня вон, показал он на стол, 7 почетных грамот лежат. Я и то молчу. А чего ты можешь сказать? — спросил его лысый. — Там 7 почетных грамот, а там, в сторону коридора, 5 покрышек. Я думаю, покрышки потяжельше перевесит. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я. — Ой! — изумились. — Глядите на этого ангела! Прям невеста в свадебной марле. Шариков только не хватает. И ленточек разноцветных. — Да, — гордо сказал лысый, — у меня 2 общественные нагрузки. А у вас? У кого хоть одна общественная нагрузка? Все промолчали. А нечего говорить. Вы думаете, это на суде не учтется? Все учтется. Да, я думаю, все учтется, сказал Аристарх. Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом тоже учтется. Лысый подражал в гневе и обиде губами. «Ворюга», — сказал он, — «плюс идейный ворюга с экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Вот сколько нам всем дадут, сколько тебе отдельно за базу?» «База для дураков», — струсил Аристарх. «Я нормальный спекулянт. Чего ты тут? Ага, очко-то не железное. Но ты тоже, тоже не репенься тут, кудрявый». В это время в дверь позвонили. Все оторопели на миг. Брюхатый даже за сердце взялся. Еще резко, длинно позвонили. «По одному, с вещами», — тихо сказал Чернявый. «Иди», — кивнул Брюхатый Аристарху. «Может, это макулатуру собирают? Пионеры», — тихо сказал бледный Аристарх. «Подождем». Опять звонок. «А я нож-то там бросил», — вскричал Курносый. «Подождите, я нож-то хоть уберу, а тоже топорик мой, а?» «Топорик, топорик!» — невнятно повторил Аристарх и показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны. «Топорик! Что топорик? Топорик мой тоже! Возьми, а то нам попытку к изнасил... Ой, к убийству, к убийству!» «Тьфу!» — заругался Курносый и побежал за ножом и за топориком. «Мама, роди меня обратно! Рубля государственного не возьму!» — сказал Брюхатый. «Не будет она тебя больше рожать», — зло и тихо сказал Чернявый. «Она и за этот раз раскаивается, наверное». Курносый принес нож и топорик и засуетился с ними, и зачем-то их оглядел еще. «Ты чего?» — одними губами спросил Аристарх. «Где они лежали-то?» «Вон! Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не пионерский». «Какая макулатура!» — тихо воскликнул лысый. «Иди». Аристарх поднялся и медленно, тяжело, как если бы он шел уже по этапу, пошел к двери. «Кто?» — спросил он тихо, обреченно. Из-за двери что-то ответили. Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего. «Какого черта ходишь тут? Звонит!» Вошедшим был простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался. «А я думал, нет никого». Он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха. Он держал в руках ящик с коньяком и улыбался. «Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он!» И простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу. «Ну, ребятки, сегодня нам до Владивостока хватит!» На него молча смотрели. Только Брюхатый сказал. «Идиот! Василий Блаженный на палатях вырос!» «А чего вы такие?» Только теперь заметил простой человек. «А? Чего вы сидите-то, как вроде вас золотарь облил?» «Хочешь свою Сибирь в деревню?» — спросил Брюхатый. «Хочу», — — сказал простой человек. — Нынче поеду, у меня в сентябре отпуск. — А в долгосрочный отпуск поедешь? — Стоп! — воскликнул чернявый. — Идея! Вот идея, так идея! И он вскочил и обнадеживающе посмотрел на всех. — Кажется, мы спасены. — Как? — спросили все в один голос. — Ждите меня! — велел чернявый и куда-то убежал вовсе из квартиры. Вечер, который не успел превратиться в ночь. Пассажиры ждали, сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался. Нет, одна бутылка была распочата, похоже, этот простой человек пригубил, но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка. Вера Сергеевна опять смотрела телевизор. Долго-долго сидели и ждали. Наконец, простой человек не выдержал и встал. «Пойду еще раз», — сказал он. «Хлопну для смелости и пойду». Он выпил коньяку. Все от нечего делать внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне. «Я еще раз», — сказал он, входя. «Сергеевна, голубушка, ведь все это опишут», — сказал он, показывая рукой на гарнитур, диван, ковры. «Все-все, одни обои останутся». «Пусть», — сказала Вера Сергеевна, — «зато преступники будут наказаны». «Преступников не надо наказывать». «А что ж их надо награждать?» «И награждать не надо. На них не надо обращать внимания. В крайнем случае надо с имя находить общий язык». «Спасибо за науку. А они будут продолжать воровать». «Они так и будут продолжать. Ну, и потом, какие же они преступники. Вот эти-то, господи, это сморчки. Они вон уже перепугались, сидят, с них капает. Ведь на них глядеть-то жалко. Вы зайдите и гляньте, ведь это готовое Ваганьково. Там только надпись осталось сделать. Был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожалеете вы их, ей-богу, ну, припугнули их, хватит. Хоть Аристарх своего пожалейте, ведь он со страху мужиком год полтора не будет». «Ну что вы, он любовниц заводит!» — воскликнула Вера Сергеевна с дрожью в голосе. «У него есть Соня! Сонька!» — удивился простой человек и хлопнул себя руками по штанам. «Господи, боже ты мой! Ну, нашла ж ты их кому приревновать! Да с Сонькой вся база! Я!» — постучал себя в грудь простой человек. «Я один, может, только и не вакшался, потому что я тоже больше коньяк уважаю, не коньяк даже, а простую водку. Сонька!» «Тем более!» — мстительно воскликнула Вера Сергеевна и встала от телевизора и нервно прошлась по комнате. «Тем более!» «Скотина он такая! Мне его нисколько не жалко! Из-за всей этой бригады, — показала она на комнату Аристарха, — мне никого не жалко! Вас только жалко!» «Да меня-то!» — махнул рукой простой человек. «Я и там, это, грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить. А мне-то коньячка вот так не будет. Вот жалко! Ну, отдохну от него, наберусь сил, тоже полезно. Да мне много и не дадут. От силы 2 года за компанию. Мне их жалко, Сергеевна. У них у всех по честь детишки. Вот этого толстого, почему-то вдруг обозлился простой человек, вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, это журавь, скажу тебе. Это самое главное воротило. Но его ж отдельно не посадишь. Сажать уж всех. Вот все и будут сидеть.